Здесь было очень много книг. Я в жизни столько не видела. Развлекайся, Кая. Ректор стоял рядом и наблюдал за моей реакцией. А мне нужно переговорить с императором. Свою часть договоренности я выполнил. Скоро вернусь. И уверенно зашагал прочь. «Подождите, магистр!» — окликнула его я. «А где библиотекарь? Как мне здесь найти нужную книгу?» «Встань за кафедру и скажи, что ищешь!» На ходу ответил мужчина, и вскоре за его спиной закрылась дверь. Я осталась одна. Повертев головой по сторонам в поисках кафедры, я обошла несколько стеллажей с книгами, прежде чем отыскать ее. Высокая, с подставкой для книг и совершенно пустая кафедра, казалось бы, ждала специально меня. Мне так не терпелось узнать продолжение истории Нуар-Таэль, что я подбежала и забралась наверх, кладя ладони по краям от подставки. Так, магистр сказал, что нужно назвать то, что я ищу. Хорошо. «Книга артефактов», — сказала я негромко, ожидая, что та вот-вот спустится с высокой полки и появится прямо передо мной, но ничего не происходило. «Книга артефактов», — сказала громче, но снова ничего не произошло. Так, либо я что-то делала не так, либо, наверное, сделала запрос. «Книга запрещенных артефактов». «Ничего». «Нуар-Таэль». «Опять ничего». «Вот тьма всемогущая, да что ж такое?» Переминая с ноги на ногу, я все не могла понять, в чем дело, когда меня внезапно откликнули. «Ты кто еще такая?» Я подскочила от неожиданности и повернула голову в сторону, где стояла черноволосая женщина в голубом платье и зло смотрела на меня, будто я совершила что-то незаконное. «А вы кто?» Осторожно поинтересовалась, продолжая стоять за кафедрой и разглядывать незнакомку. «Кто я?» — истерично завизжала та. «Я вообще-то императрица!» «Ой-ой!» «А я вас совсем не так себе представляла!» Тихо пробормотала я, начиная чувствовать себя не в своей тарелке. «Вы, оказывается, меньше ростом!» Повисла пауза. Предполагаемая императрица, а на нее она была совсем не похожа, извергнула из ноздрей пламя, в то время как я продолжала стоять на месте и молить всемогущую тьму, чтобы ректор появился как можно скорее. «Негодяйка!» — закричала женщина. «Стража! Посторонние в библиотеке!» «А вот это уже совсем плохо!» Я по привычке схватилась за шею, но артефакта-то там не было. «Мамочки, что же делать?» Библиотеку внезапно заполнили стражники, облаченные в черную форму, и я вся напряглась, предчувствуя беду. «И ведь ничего им не объяснишь!» «Спокойно, спокойно!» Я подняла руки. «Я здесь с лордом Сентом, и...» «Она лжет!» — перебила меня истеричная дамочка. «Взять ее, недотепы!» «Тьма! Я так не бегала с детства!» Петляя вокруг полок с книгами, я убегала от мчащихся следом мужчин в форме, параллельно выслушивая себе массу интересного. Сумев прошмыгнуть мимо совсем молодого парня, я выскочила из библиотеки в коридор и, задыхаясь, побежала вслед, а навстречу к моей великой удаче шел лорд Сент-младший и лорд Сент-старший. Услышав ругань, которая по-прежнему сопровождала мое бегство, темные остановились и посмотрели на несущихся на всех парах меня, удивленно вскидывая брови. «Ваше Величество!» Я сделала корявый реверанс и шмыгнула за спину магистра. «Ректора, они хотят меня убить! Спасите!» Стража тоже остановилась, хлопая глазами, а в могильной тишине послышался стук каблуков по паркету. Все тут же проследили за приближением женщины в голубом, но молча. «Где эта мерзавка?» — рявкнула она и, увидев меня за спиной магистра, топнула ногой. «А ну, выходи!» Лорд Сент-младший обернулся ко мне, и его губы дрогнули в улыбке. «Что ты уже успела сделать, Кая?» Он осторожно взял меня за руку и вывел из-за укрытия. «Ничего», — зашептала я. «Она сама». Магистр усмехнулся, но ничего мне не ответил. Вместо этого обратился к истеричке, но таким тоном, что у меня аж мурашки по коже побежали. «Мое почтение, леди Риая. Какие-то проблемы с моей возлюбленной?» «Возлюб? Чего он только что сказал?» «Реймонд», — прошипела эта леди. «Какой сюрприз! А эта малышка действительно твоя возлюбленная?» «Ах, я не знала. Я думала, она воровка». Лорд приподнял бровь. «Воровка? Хотите сказать, что контуры выставлены гильдией пустышка?» Леди в голубом побледнела. «Ох, что-то мне жарко», — проговорила она, хватаясь за голову. «Простите, господа, но вы меня утомили. Пойду отдыхать». После этих слов она отвернулась и быстро зашагала прочь. Только ее и видели. Я проводила эту женщину, которая, кажется, действительно была императрицей, взглядом и поморщилась. Да по ней же драматический театр Темной Империи плачет. Что это еще было за выступление? Свободны. Глухо бросил император стражей, и те тоже нас покинули, склонив перед этим головы. Мы остались втроем, и две пары мужских глаз тут же уставились на меня. Эриор Сент был чуть ниже своего сына в росте и уступал ему в ширине плеч. Внешне же они были достаточно похожи, но вот цвет волос отличался. У правителя они были черными, как вороново крыло. «Темные вам ночи, леди Айрис». Лорд Сент-старший смерил меня оценивающим взглядом. «Так это из-за вас столько шума? Наслышано о вас». «Наслышано обо мне?» — удивилась я. «Боюсь спросить, что именно вы слышали?» Император усмехнулся. «Все, что мой сын посчитал нужным мне сказать. Например, тот факт, что вы попали в Академию Стражи, выдавая себя за собственного брата. Мне этого было достаточно». Я перевела взгляд на хмурого магистра. «Простите, достаточно для чего?» Поинтересовалась, снова разглядывая лицо мужчины. Его губы дрогнули в полуулыбке, но была она какая-то... издевательская. «Достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы», — ответил император и отвернулся от меня, будто я была надоедливой мухой. «Мне нужно идти, Рэй. Поговорим позже». И просто ушел, не удостоив меня даже взглядом. Я стояла, смотрела ему вслед и чувствовала себя скверно. Такое чувство, что меня только что смешали с грязью. «Ну, конечно, кто я такая, чтобы вызывать у монарха хоть каплю уважения?» «Пойдем, Кая». На лице ректора застыло задумчивое выражение. «Нам нужно возвращаться. Ты ведь нашла то, что искала?» Я обняла себя руками, чтобы унять внезапно возникшую дрожь, и отрицательно покачала головой. «Нет, ничего не нашла». Мужчина приподнял бровь. «Ты уверена?» «Уверена. Ни на один запрос книга не отозвалась». Лорд Сент ничего не сказал на это, он просто хмыкнул и открыл переход, а потом взял меня под руку, и мы вместе вошли в него. Оказалось, мы в моей комнате, и я сразу поежилась. Опять оставаться наедине с мужчиной не хотелось, но это была неплохая возможность, чтобы кое-что у него уточнить. «Магистр?» Я обернулась к нему, осторожно высвобождая свою руку. «Почему вы представили меня леди Риае как свою возлюбленную?» Запинаясь, задала я интересующий меня вопрос. Кажется, его молчание длилось вечность, по крайней мере, та пара секунд показалась мне именно ею. «А тебя это смутило?» Я удивленно похлопала глазами. «Но ведь мы с вами не... любовники». С трудом подобрала я слово, и из моих уст оно прозвучало как-то странно. Темный маг неожиданно подошел ко мне поближе, почти вплотную, и из его связанных волос выбилась прядь, падая на лицо. «По законам междуречия я обязан жениться на тебе после наших несколько... интимной ночи, когда ты спасла меня от яда Ритерны, к тому же ты спала в моей постели. Так что тут ты не совсем права». Я испуганно уставилась на ректора и отступила. «Не надо на мне жениться», — растерянно заявила я. «Я всего лишь спасла вам жизнь, а потом потеряла сознание и...» «Так плохо быть моей невестой?» «Адептам Академии запрещено вступать в брак во время обучения», — отчеканила его же правило. «Так что, простите, вынуждена вам отказать». Губы магистра растянулись в улыбке. «В таком случае я буду вынужден исключить тебя», — заявил он, и мне стало дурно. «Нет, так не может быть. Мужчина, наверное, шутит. У него просто своеобразное чувство юмора, вот и все. «Магистр!» — возмущенно воскликнула я. «Вы?» «Ты», — поправил маг. «И называй меня по имени». Я опешила. «Да что этот темный творит?» «Я не выйду за вас замуж!» — заявила и даже ногой топнула. «Мы сейчас не в Междуречье, а в Темной Империи. Нет и еще раз нет!» «Нет», — повторил ректор. «То есть ты мне отказываешь?» «Да». «Что же, тогда мне все-таки придется тебя исключить?» «Магистр Сент!» — опять воскликнула я. Мужчина улыбнулся. «Доброй ночи, Кая!» — сказал он, и тут вспыхнул переход, в который темный лорд, не раздумывая, вошел. Я осталась одна, наблюдая за тем, как гаснут магические искорки и гадая об истинных намерениях лорда-ректора. «Зачем бастарду императора такая недомагичка, как я? Он же шутил, да? Или нет?»